Октябрь, 672 год. Возвращение в родные степи. Новые хлопоты. Провести огромный обоз, десятки тысяч пленных и свободных переселенцев до своих земель, оказалось непросто. Когда добрались до территорий Орды Волоку, Гитин-хан распустил своих воинов на отдых, поручив тысячникам пристроить рабов, которых мой шурин получил в виде доли за поход. А у него набралось почти 20 тысяч кельтов разного возраста. В пути я аргументировал Гитину, что сажать крестьян на землю выгодно, в чем мой родич соглашался. Перед расставанием мы поговорили с ним о будущих планах, сидя у костра. «Мейхар, я действительно считаю тебя братом, хотя ты всего лишь муж моей сестры Наиды. Мне понравилось, как прошел поход. Я потерял всего 150 воинов, чего не было давно. Очень удачный поход. Поделишься своими планами? Что планируешь на зиму?» — спросил меня Гитин. «Спасибо за то, что считаешь меня братом. В большой поход с Рустамбеком точно не пойду. Скорее всего, отправлюсь в земли славян и булгар. Буду убеждать их стать моими вассалами. В разведку должен был сходить мой темник Балахбек, но результатов пока не знаю. Начну строить города. Нужны крепости, которые станут оплотом защиты моих земель». «А если Каган решит напасть на тебя, не боишься?» — обеспокоенно спросил Гитин. «Если он дурак, что рискнет развязать междоусобицу, то это его проблемы. Вернусь домой, посмотрю, как там идут дела. Возможно, зимой отправлю к Рустам-хану сообщение о том, что я выхожу из Каганата. А что он там себе надумает, то его проблемы», — отмахнулся я. «На самом деле мне было не все равно, начнет Каган со мной войну или нет. Но ходить под рукой Рустам-хана я точно не хочу, да и не буду. Поход показал, что рядом со мной имеются вполне грамотные полководцы, которые быстро учатся. Вернусь домой. Будет у меня серьезный разговор с братом Алджаном. Я тоже думаю, что из Каганата надо уходить», — прервал мои размышления Гитин. Поговорили еще час. Гитин взял с меня обещание, если я соберусь в большой поход, то не забуду и обязательно приглашу его. Погода стояла теплая до октября, когда мы вышли к пограничной реке Уды. Вышли к тому же месту, от которого переправлялись в начале похода. Плоты, что мы делали для переправы, никуда не делись. Тем не менее, пока наладили переправу, пока переправились, прошло двое суток. Хорошо, что по берегам реки селились рыбаки, так что мы смогли пополнить продукты рыбой. Разведка авангарда, выехавшая вперед, наткнулась на пастухов, которые сообщили, где сейчас кочует наша орда. По приказу моей жены Наиды, орда откочевала к верховьям реки Кирпили. По мере того, как мы приближались к месту нашего кочевья, температура воздуха повышалась. Я беспокоился о том, как там здоровье Наиды и моего наследника. То, что моя жена родила сына, мне сообщили пастухи. Но праздник по поводу рождения наследника Наида устраивать не стала, дожидаясь моего возвращения из похода. Мне ну очень хотелось поскакать вперед, чтобы обнять Наиду и подержать на руках своего первенца. В прошлой жизни у меня не было братьев или сестер. Обзавестись с женой тоже не довелось, как и не было детей. Хотя на Донбассе я жил у одной вдовы, даже делил с нею постель. Но не случилось с детьми. Я испытывал странное, незнакомое мне чувство. Смесь восторга с чем-то неизвестным. Однако обязанности хана не позволяют бросить все дела. Я разослал гонцов во все поселки, где у нас живут оседлые крестьяне, к старостам, чтобы понять, кого и куда отправлять на место жительства из рабов, что привел с собой. В общем, раздавал поручения, инструкции и приказы. Покончив с делами, назначив ответственных за исполнение, Я все же не выдержал и поскакал со своими нукерами к стойбищу. Заехав на территорию стойбища, пустил Бурана шагом. На еду уже предупредили, что я приехал. Моя женушка вышла из юрты, чтобы встречать меня. Не доезжая до жены, я спрыгнул с коня, пошел быстрым шагом к своей пока единственной жене. Наида не выдержала и бросилась бегом ко мне. Обхватив мою шею руками, она повисла на мне. Я несколько раз покружил ее. А я ведь действительно по ней соскучился. «Я принесла тебе наследника, мой повелитель!» — шептала Наида мне на ухо, крепко прижимаясь к моей груди. Вслед за Наидой из юрты вышли несколько женщин. Я заметил, что одна из них держит сверток на руках. Не ошибусь, если именно там сейчас прячется мой наследник. «У меня немного молока, поэтому я взяла кормилицу», — тут же доложила Наида, все еще держась за мою шею. «Кормилицу?» — автоматически переспросил я. «Ну да, искали по всей Орде. Нашли в семье пастуха, он чабан, пасет овец. У его жены недавно родился третий ребенок, мальчик. Старше нашего сына всего на 2 недели. Вот ее и взяли. Теперь она моя служанка и кормилица». «Более подробно», — объяснила Наида. Моя красавица как-то тревожно заглянула мне в глаза. Видимо, переживает, как бы я не стал возражать. «Пусть так и будет. А мальчик станет нукером нашему сыну», — успокоил я жену. Когда мы подошли ближе к служанкам жены, я протянул руки, чтобы мне дали подержать ребенка. Взял его осторожно. Ведь я ни разу не держал на руках новорожденных, в том числе и в прошлой жизни. Тихонько приоткрыл лицо сыну. Он спал, сладко причмокивая маленькими губками. «Имя дали?» — спросил я. «Нет, мой повелитель. Ждали тебя», — ответила Наида. «Я давненько думал, как назову своего сына, когда таковой родится. Для себя однозначно решил, что это будет славянское имя. Ведь я собрался создавать Русь». Остановился на имени Ратибор. «Я называю тебя Ратибор!» Подняв вверх сына на вытянутых руках, громко произнес я. Никто не посмел мне возражать, в том числе Наида. Позже я ей объясню значение имени. Теперь в этом свете живет малолетний хан Ратибор Михардулло. Большой пир закатили через неделю. Ели, пили несколько дней. Кормилицу сына звали Амина. Я одарил ее серебряными украшениями, а ее мужу подарил 3 коней. Моя жена по здоровью пока не восстановилась, так что расслаблялся я с наложницами. Хотя старался ночью спать с женой, чтобы обнимать ее до утра. Очень она меня об этом просила. Наскучалась за время беременности. Не зря говорят, что делу время, а потехе час. Расслабился чуток, можно и хозяйством заняться. 2 тудуна у меня есть, которые контролируют все хозяйственные вопросы. Пора спросить Суруката и Азата, что изменилось за 3 месяца, пока я в походе был. К тому же из набега вернулся Булахбек. Так как в юрте хана моя хатун и наследник, то я окончательно перебрался в свою старую юрту. Не в том смысле, что она прохудилась, а в том, что в ту, которая была у меня при живом Чорпан-хане. Приказал пригласить Сурукатбека и Болахбека. Прислуживала мне сегодня наложница из полян по имени Вереск. Расторопная. Даже моя жена ее хвалит. Ну и донат здесь, куда ж без него. Я приказал подать вина и фруктов. Мои беки предпочли бы кумыс, но я их приучаю к благородному употреблению алкоголя. «Сурукат, от Дугуна вести есть?» — спросил я в первую очередь, так как волновался за своего лучшего следопыта. — К тому же Дугун — кандидат на службу у меня в качестве тайной... Эх, не придумал, что будет у меня тайное, кроме разведки. Может, тайный приказ? Как было во времена Ивана Грозного в моей первой истории. Подумаю на досуге. Может, придет какая умная мысль в мою голову. Но то, что мне нужны спецслужбы, понятно как божий день. «Нет, государь, вестей не было. Я думаю, раньше зимы он не вернется. В лучшем случае, в первый зимний месяц. Надо же! Все чаще ко мне обращаются государь. Привыкают постепенно. Хорошо, тогда давай начнем с Балаха. Ну что, темник, расскажи, как Вятичей гонял? Задал я вопрос Балахбеку. Дошел я до центрального городища Кордно. Там сражение было с князем Вячко. Побили мы их. Князь в Сечи погиб. У меня потери. 120 воинов потерял. Упорные они в драке, мой хан. Многие бьются до последнего. Твоей волей, а моим словом, посадил на княжеский стол родича Вячко, князя Богдана. Данью обложил. Сроки с августа по сентябрь. Сами должны привозить, но лучше послать тарханов, чтобы они проверили сумму налогов. Не надумает ли князь обмануть нас? Обложил данью городище Воронеж. Там правит князь Пята. Дошел до Калуги. Князь Серко согласился дань выплачивать. Ну и откуп они мне заплатили. Все золото и меха я передал хатун Наиде в казну. Коротко отчитался Балах. Действительно, мне ведь следует назначать тарханов, с которых буду спрашивать о сборах налогов и дани. Много городищ у Вятичей? Спросил я. Если двигаться на северо-запад, там Радимичи и Кривичи. Города есть, живут неплохо. Серебро и золото водится у них. Но нам бы для начала тех, что ближе к нам, данью обложить. Там обитают племена Мордвы и Буртасов. Но одним туменом не обойдемся. 2-3 отряда посылать надо. Восточнее Воронежа есть городища. Тоже вятичи обитают. Продолжил рассказывать Балах. Разобрался, кто там нашим людям мешал лес рубить и по реке сплавлять? Спросил я. Изгои вятичей. Сбиваются в разбойные шайки. Посчитали наших людей легкой добычей. Я их всех под корень вырезал, а часть рабами забрал. Кое-какое имущество у них изъяли. Лошадей немного было. Только для крестьян сгодятся, — ответил темник. Хорошо. Ты ступай, Балах. О зимнем походе я позже подумаю, кого туда посылать. Но ты точно пойдешь, так как земли немного знаешь, — отпустил я темника, чтобы поговорить наедине с Сурукатбеком. Тудун проводил взглядом темника, как тот покинул юрту, налил мне и себе вина, сделал пару глотков, закусил виноградом. «Государь, когда Балах вернулся из набега и сообщил о потерях, я провел с ним подробный разговор о том, как происходило сражение. Я знаю, что ты недоволен, когда наши воины погибают». Мы с ним разобрали все, до мелочей. Потерь можно было избежать, если бы он применил другую тактику, а не стал атаковать в лоб. Позже, после вашего возвращения, я посоветовался с Акшином. Он сделал такие же выводы, что и я. Легкая конница увязла в строю пеших вятичей. А биться в толпе они умеют, хотя там мало профессиональных воинов. Ранили коня, всадник выпал из седла. Для таких случаев нужна тяжелая конница. Ну или тактика, которую ты, государь, назвал «карусель». Балах все понял и осознал. Из него получится неплохой полководец. Умеет делать выводы. «А главное — думать!» — произнес Сурукат. Наверняка Сурукат подумал, что я накажу Балаха за непредвиденные потери. Сам я не великий полководец, в прошлой жизни не командовал большими соединениями. Взвод разведки. Вот мой потолок в том, 21 веке. Здесь я получил знания в воинской школе. Но что такое теория без практики? Так что мне повезло, что у моего отчима уже были подобраны вполне грамотные полководцы. Правильно сделал, что провел разбор и указал ему на ошибки. Теперь расскажи, как идут дела В общем и целом, по тем территориям, которые я тебе доверил, сменил я тему. Старосты и вожди племен, люди, которые занимаются земледелием, отчитываются о хорошем урожае. Сбор зерновых увеличился почти в 2 раза, когда сеяли семенное зерно. Так что практика отбора крупных семян дает пользу. Строительство городов идет полным ходом. Астрахань почти готова. Есть внутренняя крепость. Наружная стена почти закончена. До снега успеют сомкнуть стену. Возле новой стены уже строятся посады. На следующий год надо подумать, на каком расстоянии ставить новую наружную стену. На меня вышли персидские купцы. Просят разрешения на приобретение торгового двора в Астрахани. Будут платить налоги с торговли. В том числе городской налог. Давай им разрешение, я согласен. Только подумай над тем, какой городской налог будешь насчитывать. Дал я свое согласие. Саркел тоже строится. До зимы стену закончить не успеют. Хотя сейчас добавится много рабов, так что ускорятся. По табунам могу добавить, что ожидается большой приплод новой породы. Хорошо подойдут под тяжелую конницу. На зимний период заготовили сено, которое уже складировали под навесами, чтобы от дождей сено не гнило. Купцы привезли 1000 ручных мельниц, чтобы дробить зерно. Я подсчитывал, даже при холодной зиме крестьяне смогут прокормить скот и лошадей. И еще. Шаман Тимур начал строить капища, за которыми закрепят шаманов, сообщил мне Сурукат. «Капища — это хорошо. Значит, дошли мои слова до шамана», — улыбнулся я. «На границе с римлянами охотно селятся крестьяне, которые знают толк в выращивании фруктов. Я дал разрешение на посадку яблоневых садов. Хатун-Найда выделила серебро на закупку саженцев. В общем, кое-что уже посадили. Посмотрим, как растения переживут зиму. В остальном все описано в свитках, которые я для тебя приготовил», — закончил отчет Сурукат. «Я привел вместе с рабами несколько франков и галов с увечьями. Ты встретишься с Эразмом, поставишь их в очередь на протезы. Но прежде поговори с ними. Кто согласен пойти в боевые холопы, тому восстановят руку или ногу. Инвалидов примерно 200, я всех не пересчитывал», — вспомнил я про пленников с обрубленными конечностями, которых не стал забирать король Хельдрик. «Сделаю, государь. Тех, кто согласится, отправлю к персу». Мне понравилось, как по-хозяйски подходит к своим обязанностям Сурукатбек. Как только объявлю себя каганом, обязательно дам ему титул удельного хана. Хотя, скорее всего, я объявлю себя не каганом, а великим князем. Или царем. Вон мой дед ничуть не постеснялся назвать себя болгарским царем. И все проглотили это известие. Со вторым тудуном, Азатбеком, я пока не поговорил. Он рвался на разговор, но мне было не до него. Пообещал, что сам приеду в город Астрахань. Пусть там меня ожидает. Что я и сделал буквально на второй день после разговора с Сурукатбеком. Перед отъездом ночевал с 2 наложницами, Росой и Меладой. Нет, не с обоими сразу. Мелада пока неопытная, в отличие от Росы. У Наиды по-прежнему не все в порядке после родов. Решил, что пусть оправится, потом и для нее будут ласки и услады. В который раз удивляюсь тому, что жена не ревнует к наложницам. Да, такое воспитание. Правда, предупреждение я получил. «Не вздумай кого-то из них взять в жены. Я еще не старая. Если не хочешь, чтобы я им перерезала горло», — как-то без агрессии сообщила Наида. Я посмеялся, но понимаю, что она сдержит свое обещание. Горячая кровь никуда не делась. Так же течет в ее жилах.